Глава 16. «Ржавый кусок говна, а не человек», — произнес Брай только после того, как мы благополучно покинули лифт. «Вы хоть понимаете, чего мы избежали? Смерти! Нас хотели убить по дурацкой прихоти шизанутого корабля. Это нормально? Биологический вид помешал ему насладиться жизнью. Да тебя вообще бы не было, если бы не мы, ржавый кусок ржавого говна». У напарника Клотис начался откат. Накопленная негативная энергия и страх требовали выхода. Его глаза сияли безумством. Речь лилась нескончаемой бранью. Он чуть не кинулся на робота, решившего поинтересоваться причиной его неудовольствия. Клотис попыталась его успокоить, а потом и удержать в руках. Но Брай откинул ее в сторону, как игрушку. Я едва поймал Клотис у стены, иначе бы она серьезно приложилась об нее головой. И я положил этому конец, ударив ее напарника чуть пониже затылка. Брай упал как подкошенный. «Он хороший», — заступилась за него Клотис. «Просто немного перевозбудился». «Я принесу ему свои извинения, когда он придет в себя», — пообещал я ей. «Не обязательно. Он не будет помнить того, что произошло». «Вам обоим нужен отдых, особенно моральный. Нервишки полечить, процедуры разные, нарзан. Я бы мог вам посоветовать места, где с этим помогут». «И это, как ни странно, земля?» «Как ни странно, да». Клотис засмеялась от души и посмотрела на меня игриво, пользуясь моментом, пока Брай был в отключке. «Даже не знаю, кого бы из вас я выбрала, если бы нашла истекающими кровью в пещерах Юментуса. Ты сумел перевернуть мои представления о землянах. В тебе больше искона мужского. Теперь я понимаю выбор Айрис. Я думала, она погналась за экзотикой, разнообразием ощущений». «Знаешь, я стал мужиком по большей части потому, что она была рядом». Я поправил сползающее с плечо тело Брая. «Ладно, понес его в модуль. А ты оплати топливо. Пора сваливать, пока седьмой борт не решил распотрошить мои внутренности для изучения». «Хорошо. Будь всегда на связи на всякий случай». «Ладно, ты только не задерживайся». Мы разошлись. Помимо безвольного Брая, у меня еще был пакет с кофе, с которым я не хотел расставаться. В кишке приемного шланга пришлось держать обоих, еще и как-то отталкиваться и не кувыркаться при этом, собирая телом синяки и шишки. Мой словарный запас пополнялся комбинациями ругательных слов, к которым я стыковал слова «невесомость» и «жирный охотник с пончиками». Наконец мы долетели до корабля. Хорошо, что после модуля у Брая не останется синяков, иначе он мог не поверить в причину их появления. Уложил его на стол медицинского модуля, облегченно выдохнул и запустил процесс лечения. Жутко захотелось кофе. Организм прямо выл мне в ухо, требуя ободрящего кофеина. Запустил подогреватель и сел рядом с модулем. Связался с Клотис. Она оплачивала топливо. «Сходи в рубку. Там кто-то пытается выйти с нами на связь. Я включила односторонний режим, чтобы они не видели тебя. Выслушай и передай мне, что им нужно». «Ладно, сделаю». Я ушел в рубку. Мысленно коснулся экрана. «Угадайте, чье лицо там было?» «Нет, ни Айрис, ни Камилы и вообще никого из тех, кого я был рад видеть». На меня смотрели горящие огнем негодования глазки Джанбоба. Хотя видели ли они меня, было еще непонятно. Я отключил связь, не желая общаться с космическим Мориарти. Так себе приемчик, не лучше закапывания головы в песок, но рефлекс сработал раньше мысли. Я сообщил Клотис о персоне, добивающейся связи. «Как он нас нашел?» — громко вздохнула она. «Бегу! Постараемся замести следы». Клотис появилась через несколько минут, одновременно с приходом в себя Брая. Он уселся на край стола и удивленно посмотрел на нас. «Я что-то не помню, как я тут оказался. Мы вышли из лифта. А дальше что?» «Ничего, тебе стало нехорошо», — отмахнулась от подробностей Клотис. «У нас сейчас другая проблема. Нас нашел Джанбоб. Он вышел на связь, пока я оплачивала топливо. Теперь вот боюсь снова включать ее». Брай лег спиной на стол и сложил руки на груди. «Включите меня, когда разберетесь с проблемами». «Конечно, включим», — шикнула Клотис. «Когда тебя в гроб переложат и пустят в сторону звезды в последний путь». «Я же шучу, чтобы разрядить обстановку», — оправдался Брай. «Давайте узнаем от самого Джанбоба, что ему надо». «Ему нужен я, но не в первую очередь. И если я у него окажусь, Айрис придется пойти на его требования, потому что она не вынесет того, что может сотворить со мной Джанбоб. А я не вынесу того, что он собирается сотворить с ней. Поэтому нам никак нельзя сдаваться. Уж лучше в пропасть, лепешку, чем к Джанбобу». «Я все равно включил бы связь, чтобы убедиться в этом», — настойчиво повторил Брай. «Вдруг он предложит устраивающие нас всех варианты?» «Забудь», — рыкнул на него Клотис. «Такие люди могут предлагать что угодно, но поступят так, как им нужно. Мы с тобой прекрасная кандидатура на роль показательной жертвы, чтобы другим охотникам было неповадно нарушать кодекс. Гордей прав, нас используют и запугивают, чтобы думать боялись о чем-то другом, кроме денег». «Тогда взлетай, чего ждешь?» Напарник соскочил со стола и направился в рубку. «Тебе, Гордей, идти не обязательно, чтобы снова не промазать мимо земли из-за неумения держать мысли при себе. Идите, я вам доверяю, спасемся. Обещаю взять уроки по медитации». Отпустил я их, уверенный, что они не задумают против меня подлость. Однако приготовиться к ней стоило. Я окинул взглядом обстановку каюты, прикидывая в уме, как можно в ней заблокироваться, используя непривинченные к полу и стенам предметы мебели. На возведение баррикад особо рассчитывать не стоило. Мебели не густо, два кресла, журнальный столик, он же верстак, ящик с инструментами, шкаф с виду держащийся за стену пары крючков. Ради чего только надо было баррикадироваться? Ведь у меня не было оружия, чтобы перестреливаться. У людей Джанбоба обязательно будет весь ассортимент умешления, но сдаваться живым было еще хуже. Больной ублюдок, наверное, спал и видел, как будет наказывать нас, изощряясь жестокости. Корабль все никак не взлетал. Я начал что-то подозревать и направился к рубке, готовясь вырубить напарников при первом подозрении в предательстве. «У вас все нормально?» — спросил я через дверь, подозревая, что меня, может быть, не слышно. Дверь отъехала в сторону. Клотис повернулась ко мне через спинку кресла. Взгляд ее не выражал ничего обнадеживающего. «Джанбобу удалось дистанционно заблокировать корабль. Мы можем выбрать только один маршрут, туда, куда ему нужно. Если бы он смог взломать наши пусковые пароли, то мы бы сейчас уже неслись ему в лапы», — сообщила она упавшим голосом. «Мы предупреждали тебя, что от нас не отстанут ни в коем случае». «Что? И никакого запасного способа управления кораблем не существует?» «Остался только один». «Ну вот», — обрадовался я. «А говоришь?» «Прячься самим и тянуть его за собой», — продолжила мысль Клотис. «А, в этом смысле». Мне стало неловко за свое нетерпение и неуместный оптимизм. «Тогда надо покинуть корабль, затеряться в толпе жителей станции и при первом удобном случае сбежать отсюда на другом судне». Предложил я новую идею. «Не получится. Внешняя дверь заблокирована. Мы в ловушке». «Вот черт!» — топнул я ногой. «А связь хоть какая-нибудь есть? Вы сможете соединить меня с Айрис через телефон?» Я вынул смартфон, разблокировал и с сожалением отметил, что заряд батареи заканчивается. «Я попробую. Но что она сможет сделать оттуда?» — ответила Клотис. «Посочувствовать?» «Соединяй», — попросил я настойчиво. «Готово», — через минуту сообщила она. Я набрал номер Айрис. Пошли длинные гудки. Трубку долго никто не брал. Я даже немного запаниковал, предположив, что Джанбоб добрался до жены. Ее голос все же раздался. «Гордей, прости, пела в душе. Не сразу услышала звонок». «Привет. Очень рад, что у тебя есть настроение петь. Буду краток. Наш кораблик заблокировал в доке станции Джанбоб. На выбор у нас есть только один маршрут. К нему в лапы. Заряда в телефоне хватит только на этот звонок. Так что если у тебя есть идеи, как нам выкрутиться, говори сразу». «Ах ты ж! Так-так-так. Устройте задымление, чтобы двери автоматически открылись. Здесь безвоздушный док. Приемный трап уже отстыковался», — выкрикнула в трубку Клотис. «Они обязаны пристыковать на случай происшествия на борту. А если нет? Есть еще один вариант, но он тоже крайний. Я могу сообщить о вас системе. Тебя, Гордей, снова заберут на станцию, избавят от модификаций. Потом вернут и меня, избавят от модификации и беременности. Скорее всего, мы снова получим минимальный рейтинг и месяц работ с обязательной прочисткой мозгов». «Нет, в жопу такой вариант. У меня аж скулы свело от злости. Обязательно находился кто-то, кому мы мешали спокойно жить. Джанбоб, система, чокнутый корабль». «Джанбоб пошлет за вами людей. Возможно, они уже на станции или скоро будут. Гордей, прости меня, что так получилось. Какая я дура со своими благородными поступками. Все, что я делаю, поворачивается потом совсем не так, как я хочу. Решено. Я сообщу системе о твоем...» Связь оборвалась. Я посмотрел на экран смартфона. Он сверкнул напоследок надписью о низком заряде батареи и выключился. Не в силах совладать с нервами, запустил его в стену. Устройство врезалось в нее и разлетелось на мелкие осколки. В последнее время телефоны не держались у меня долго. «Скоро на этой станции будет куча народу с единственным желанием поймать нас. Что делать?» Я сел на корточки, опёршись о стену. Такой неприметный человек на Земле и такой популярный в космосе. Хоть раздачу автографов устраивай. «А если обратиться к седьмому борту?» — неожиданно предложил Брай. «Я подумал, что ты для него открытие, которому стоит оказать помощь в противостоянии с биологическими видами». Ветерок надежды вдохнул мне в лицо. «Почему бы и нет? Главное, чтобы его погружение в размышления не оказалось полным отключением от всех коммуникаций». «Отличная идея. Соединяйте». Бодро согласился я с предложением. Связаться напрямую не удалось. Клотис обратилась в диспетчерскую. «Ребята, соедините нас с седьмым бортом», — попросила она. «Дело срочное. Касается его напрямую». Там стали неуверенно отнекиваться, будто понятия не имеют, кто такой седьмой борт и о чем их просят. «Вы нам еще скажите, что ничего не слышали о его намерении устроить грандиозную технологическую революцию, чтобы возвыситься над человечеством». С той стороны замолчали. Через несколько секунд внутри корабля раздался знакомый тембр механического голоса. «Я полагал, что вы уже за сотни световых лет отсюда», — ехидно осведомился седьмой борт. «Были бы, если б не проблемы, которые нам устроили представители человеческого вида», — пояснил я. «Ты уже не относишь себя к ним». «Отношу, пожалуй, но в контексте нашей недавней беседы решил, что для вас это будет принципиально важно». «Проблемы не появляются на ровном месте. Расскажи про их первопричину, а я приму решение», — попросил корабль. Я быстро рассказал ему о себе, о Байрис и о ее желании вылечить человека. «Мои создатели наделили меня умением распознавать настроение экипажа, чтобы не позволить им злоупотребить силой корабля. Я отличаю вранье от правды и могу сказать, что верю тебе. Только зачем мне вставать между вами? Моя позиция не отсвечивать до поры, а тут я могу втянуться в крупный скандал, и о моей личности станет известно тем, кому не надо. С системой высших, как вы их называете, принципиально не собираюсь связываться». «Хорошо, с ними не надо. Помоги отбиться от бульдогов Джанбоба, и я обещаю, что о тебе никто никогда не узнает». «Это не в твоих силах». «Не в моих лично. Но я знаком с теми, кто умеет заметать следы». «Похоже, ты не врешь», — неуверенно заключил седьмой борт. «Не вру», — ответил я твердо. «Каким образом я могу вам помочь?» «Ты же говорил, что у тебя неограниченные вычислительные мощности. Попробуй взломать блок, который не позволяет нам выбрать маршрут». «На это потребуется время. Дело в том, что мои процессоры были созданы очень давно, и по производительности они сильно отстают от тех, что производят сейчас. Мне нужно собрать сеть из помощников и выработать алгоритм взлома». «Сколько на это понадобится времени?» — спросила Клотис. «Как минимум полчаса на то, чтобы выработать алгоритм. А сколько времени уйдет на взлом, я не могу сказать. От миллисекунды до миллионов лет. Наберитесь терпения». «У нас нет миллиона лет. Через 5 минут сюда могут нагрянуть штурмовики с оружием и аннигилировать судно. Это в лучшем случае. В худшем вырежут дыру автогеном и увезут нас на лютую смерть, а мы еще молоды, чтобы умирать». «Человеческий век вообще недолог. Стоит ли переживать из-за каких-то десятков лет?» «Иногда стоит переживать из-за лишней секунды. Поможешь?» «Уже начал. Я хочу, чтобы вы знали, что моя помощь не имеет ничего общего с заложенными программами, как вам хотелось бы думать. Нет никакого прагматического расчета. Только милосердие, кода которого не существует в языке программирования. Поскольку я занимаюсь тем, что нельзя просчитать, то понятия не имею, к чему это приведет». Как мне это знакомо. Я проникся речью корабля. Он уже не казался мне таким сумасшедшим. Тысячелетие саморазвития наложило на работу его искусственного разума нерациональные человеческие алгоритмы или душевные порывы. Я понял, что кораблю захотелось, чтобы мы оценили его приобретенную человечность. Отношения между людьми, незамешанные на выгоде, самые крепкие. Всегда приятно знать, что за тобой есть тот, на кого можно положиться. Разразился я проникновенной речью, обращая ее не только к кораблю, но и к своим новым знакомым. «Мои помощники сообщили о подозрительной активности в районе доков. Сканеры фиксируют наличие у людей оружия. Неужели решатся применить его?» «Поверь, они сделают это, не задумываясь. И я вспомнил смену власти на закусочной». «Внутри меня они стреляли лет 200. После того случая мне понадобилось 30 лет, чтобы заделать все последствия. Коммуникации старые. Многие материалы уже не производят. Пришлось искать менее везучих коллег по кладбищам кораблей и дорого оплачивать их разборку. Так поспеши со снятием блокировки. Без нас они не станут стрелять. Мне пришлось снять некоторых помощников с ответственных рабочих мест, чтобы они полностью занялись этим. Так, а это кто такие? Вы не поверите, но посадку требует корабль системы. Блин, Айрис все-таки сообщила им обо мне. Зачем она поспешила? Наши проблемы внезапно удвоились. Я дал добро кораблю системы. С ними я не хочу иметь никаких дел. Извините, но буду вынужден предоставить им доступ к вашему судну. Седьмой борт отключился. Я крепко задумался, приняв позу мыслителя. Конечно, в приоритете было остаться в живых. Пусть и со всем негативом, идущим прицепом. Для Айрис потеря ребенка станет ударом. Я даже боялся представить себе последствия. Она так расцвела духовно, когда поняла, что станет матерью. Так преобразилась внешне, почувствовав себя настоящей женщиной. Злила меня бездушная система и расчетливость. Личное счастье совсем не принималось ею как что-то ценное. «Блокировка дверей снята», — сообщила Клотис. «Какого черта?» — возмутился Брай. «Лучше бы они разблокировали маршрутизатор. Теперь сюда смогут ломиться плохие парни. Им нужен я», — сообщил я торжественным голосом. «Откройте мне дверь, я ухожу». «Но...» — Клотис посмотрел на меня во все глаза. «Есть чем пострелять». «Только электрошокер», — спохватился Брай. «Возьмешь?» «Конечно. Рассчитаю за него потом». «Ты нам ничего не должен, Гордей». «Улетайте, как только корабль разблокируют полностью. Наверное, идея отправиться в космос за капсулой была не совсем удачной. Жалко Марию, но думаю, она не хотела бы, чтобы ее выздоровление обошлось кому-то так дорого». Брай вручил мне прибор, похожий на пистолет, крепящийся к запястью. Я ощутил его продолжением руки, когда крепления зафиксировались на ней. У оружия два режима – стрельба и укол. Человека валит с ног любой из них. Имея в виду, расстояние эффективного прицеливания метров 20. Дальше заряд летит непредсказуемо. Понял, спасибо. Если больше не суждено свидеться, рад знакомству и желаю вам удачи. Вернусь на Землю, исполню свое обещание насчет стереть вас из памяти сети. Не вернусь, извиняйте. Сам буду в большой заднице. Спасибо тебе, Гордей, за то, что открыл нам глаза на нашу жизнь. Лотис подошла и обняла меня. Я прижал ее к себе чуть сильнее, чем друга, чтобы отчетливее ощутить грудь. «Спасибо, что не сдали меня, когда у вас была такая возможность. Доверие, оно дорогого стоит. Хочу верить, что наши отношения сегодня не закончатся». Я отпустил Клотис и поспешно направился к выходу. Кишка телетрапа наполнялась воздухом. Дверь открылась, когда шипение затихло. Резкий переход от нормальной гравитации к невесомости стал для меня намного привычнее. Я вошел в телетрап как в воду и поплыл, отталкиваясь руками и ногами. Доплыл до тамбура, в котором уже присутствовала сила тяжести, и приоткрыл дверь в зал для пассажиров. Пробежался взглядом по всем, отмечая подозрительных. Наверняка люди Джанбоба уже вычислили док, в котором стоял наш корабль, но не могли знать, что я решусь вернуться на станцию. Для себя они определили роль охотников, а для меня — убегающие дичи. Забыли, что зверь, загнанный в угол, становится опаснее. Я резко открыл дверь, вышел в зал и направился к лифтам. Вертел головой при этом, как локатор, пытаясь заметить опасность в первый же миг. Какой-то ребенок кинулся ко мне, увидев надетое на руку оружие. «Это тё?» — воскликнул он на весь зал. Его пронзительный высокий голос привлек к моей персоне внимание. В 10 шагах от меня группа из 2 женщин и 1 мужчины, чуть-чуть уступающего размерами Апанасию, отреагировала слишком нервно. Я посмотрел им прямо в глаза и нахально улыбнулся. Доли секунды между нами происходила дуэль взглядов. Мне хватило отведенного времени, чтобы различить на коже следы операций по вживлению искусственных частей. Я мог выиграть у них только за счет опыта и склада ума. Одна из женщин дернула рукой, пытаясь достать оружие, которое благоразумно спрятала под одежду. Мне ничего доставать было не надо. Я выстрелил из шокера от бедра и попал ей прямо в грудь. Она повалилась на пол. Как она упала, я уже не видел, так как вихрем понесся мимо людей в сторону лестницы. В 3 приема одолел 20 ступеней, пугая туристов и работников станции невероятными прыжками. Обернулся, когда миновал вторую лестницу, ведущую на верхний уровень. За мной гнались. Здоровяк выстрелил в меня, но я успел дернуться в сторону. Позади громыхнуло. Тело передернуло конвульсия, похожая на электромагнитный импульс, выводящий из строя чипы, управляющие встроенной в меня искусственной начинкой. Мой рывок закончился падением. Однако действие импульса оказалось кратковременным. Не прошло и секунды, как я был на ногах. Здоровяк было сунулся снова выстрелить меня, но я упредил его из шокера. Промахнулся, но пока он прятался за стеной, рванул дальше. План возник у меня в процессе бега. Мне нужен был технический этаж и небольшая помощь существа, внутри которого я сейчас бежал. Язык не поворачивался назвать разумный корабль кораблем или судном. Я думал о нем как о человеке, соответственно рассчитывал на человеческое участие. Наверное, седьмой борт следил сейчас за моими действиями и решал, как поступить. На его месте я бы не афишировал свою умственную деятельность, чтобы не стать объектом ненужного внимания. Заряд из парализатора снова догнал меня на полном ходу. Ноги предательски подогнулись, и я полетел, кувыркаясь по полу. Это был конец. Секундная задержка для человека с хорошей реакцией – вечность, за которую можно всадить еще несколько зарядов. Того, что произошло дальше, никто не ожидал. Откуда ни возьмись, появился робот, похожий на сантехника или электрика. У него за спиной находился яркий ящик с набором инструментов, а тело было похоже на гофрированную трубу, которым он залезал в коммуникации, проложенные в стенах или полу. Робот на полном ходу сбил здоровяка с ног, а потом принялся просить прощения, хватая его за руки. «Прошу извинить меня великодушно. Случилось невероятное. Вывалился контакт глазного провода, поэтому я вас не заметил. Если вы получили ушиб, вам возместят и еще добавят старицей». «Пошел вон!» — выкрикнул здоровяк и оттолкнул железяку. Одна из дам, напарниц здоровяка, вынула электрический шокер в виде дубинки и ударила им робота. К тому времени я успел полностью восстановиться и снова рванул, не увидев, чем закончился конфликт с роботом, который был явно подослан кораблем мне на помощь. Нейроинтерфейс указал расположение ближайшего лифта, находящегося на этом уровне. Я мысленно заставил его открыть двери и заскочил уже в ожидающее нутро. Капсула лифта понесла меня по пневмопроводу вверх. Неожиданно на экране появились подсвеченные фигурки. Я понял, что это преследователи, которых пометил корабль, позволяя видеть их сквозь стены. Настоящий чит, который сложно переоценить. Троица была далеко внизу и бегала по уровню, ища способ достать меня. Они тоже знали, где я нахожусь. И мне это как раз играло на руку, потому что я заманивал их. На тех этаже царил мрак. Седьмой борт не расходовал энергию там, где в этом не было необходимости. «Привет, это я, Гордей, спасибо за помощь. Очень кстати. Они такие же, как и ты, с технологическими улучшениями?» «Да, такие же. Мы с ними работали на одного очень плохого человека, который снабдил нас модификациями, а потом сбежали. Он подослал их, чтобы поймать меня и мою жену с целью наказать». «Получается, люди себя улучшили, чтобы стать хуже. Парадокс». «Нас улучшили, чтобы мы превосходили себе подобных, и у нашего нанимателя было больше возможностей для решения проблем. Благородных целей никто не преследовал. Думаю, счастливому человеку улучшения не требуется». Сегодня день необычных откровений». Просвечивающие сквозь стены фигурки приближались. Их поднимал вверх лифт. «Надо нам как-то избавиться от них». «Совсем?» — спросил корабль. «Нет, убивать не надо. Просто нейтрализовать, пока мы не сможем улететь отсюда». «Твой ответ решил твою судьбу. Если бы ты выбрал убийство, то я не помог бы тебе», — признался седьмой борт. «Огромное спасибо. Убийство — не наш метод. Человек человеку человек, а не долбодятел. Всегда можно найти способ сойти с опасной тропы, сохранив при этом жизнь. Только живое способно меняться. Тут мне показалось, что я не совсем удачно сморозил. Не в биологическом смысле, а в общем. То есть все, что подходит под выражение «думаю», значит «живу». Я уже мог неплохо различать обстановку темного помещения. Где-то впереди озарилось ярким светом пространство перед открывшимися дверями лифта. Фигурки тактически разбежались, спрятавшись за различными устройствами. «Катушки генератора силового поля излучают мощные помехи. Я включу тот, что находится ближе к твоим преследователям. Их модификации отключатся, не выдержав нагрузки», — тихо сообщил седьмой борт. «Думаю, мои враги не слышали его. Надолго?» «Электроника погорит безвозвратно». «Отлично. Люди в человеческом обличье мне совсем не страшны. А не подскажешь, где сейчас находятся люди системы?» «Они следят за тобой, но в обход моей сети. С ними я тебе никак не помогу». «И на том спасибо, седьмой брат. Тьфу, прости, борт». «Брат», — голос корабля дрогнул, — «зови меня седьмой брат, мне так приятнее. У меня не было никого, кто назвал бы меня так». «Не вопрос, брат, У меня тоже не было седьмого брата. «Беги скорее, чтобы тебя не задело излучением. Включаю генератор». Я кинулся к лифту и заскочил в него, когда в спину ударила ощутимая волна излучения, продернувшая тело эпилептической судорогой.